хорошо же, Джеймс Брук, ты бросаешь мне вызов. Тигр Малайзии принимает его. — Что будем делать, Сандакан? — спросил Янос, хладнокровно докуривая сигарету, которую закурил только что. — Будем драться, брат, — ответил пират. — Они блокируют нас на острове. Что за важность? У нас есть форт. А Ердак и его люди быстро пересекли морской рукав и высадились на острове. Сандакан и Янос бросились к храброму даяку, рука которого выше локтя была в крови. — Тебя захватили врасплох? — спросил его Сандакан. — Да, капитан. — Сколько их? — Человек 300. — Кто ими командует? — Какой-то белый. — Раджа? — Нет, не Раджа, это морской лейтенант. — Высокий человек с длинными рыжими усами? — спросил Янос. — Да, — ответил даяк. — И с ним 40 белых матросов. — Это лейтенант Черчилль. — Кто этот Черчилль? — спросил Сандакан. — Комендант Саравакского форта. — Ты не видел среди них Раджу? — спросил тигр у Аэрдака. — Нет, капитан. Сандакан пробормотал ругательство и скрипнул зубами. — Что с тобой? — спросил Янос. — Боюсь, что этот негодяй нападет на нас с моря. Не исключено, что его роялист уже на всех парусах плывет к бухте. — Черт побери! — воскликнул Янос, нахмурив лоб. — Мы окажемся между двух огней. Это определенно. Дьявольщина. Но мы пойдем сражаться. А когда не останется ни пороха, ни пуль, пойдем в рукопашную с саблями и крисцами. Шеренги наступавших, остановившиеся было метрах в 600 от берега бухты, снова начали продвигаться вперед, скрываясь за деревьями и густым кустарником. Ружейные выстрелы, на время прекратившиеся, снова начали трещать. Пули летели на остров, срезая ветви деревьев, впиваясь в стволы. — Черт побери! — воскликнул Янос. — Настоящий град! Укроемся в форте! — решил Сандакан. — Он прочный и устоит перед ружейным огнем. Пираты Тремальнайк и Камамури вернулись за изгородь, утопив предварительно лодку, чтобы она не послужила врагу для переправы через морской рукав. Ворота забаррикадировали камнями. В стене спешно проделали бойницы для всех стрелков. К счастью, она была достаточно высока, чтобы выдержать штурм. Под командой Яноса и Сандакана каждый занял надлежащее место. — Огонь, тигры Мампрочема! — крикнул Сандакан, вскидывая карабин. Гром залпов и треск одиночных выстрелов раздались ему в ответ. По всему фронту, обращенная к берегу стена, окуталась пороховым дымом, но и солдаты Раджи не теряли времени даром. Вспышки выстрелов и облачка дыма в лесу на той стороне обернулись градом пуль на этой. Продолжая стрелять, они все ближе подбирались к воде. Несколько человек уже волокли бревна, видимо, с намерением соорудить плот и высадиться на острове. Однако очень скоро они поняли, что сделать это будет не так легко. Защитники форта вели непрерывный огонь и с такой быстротой, такой точностью, что человек 15 или 16 лежали уже на земле без признаков жизни. — Огонь, мои тигрята! — то и дело раздавался клич тигра Малайзии. — Да здравствуй, тигр! Да здравствует, Мампрочем! — отвечали пираты и разряжали свои карабины, посылая разящие пули в самую гущу врагов. Очень скоро солдаты Раджи были вынуждены отступить в лес и спрятаться за стволами деревьев. Но едва завершилось это отступление, как на противоположном берегу бухты. При неверном свете луны показалась еще одна большая группа людей, и страшный град пуль обрушился на защитников форта. — Черт побери! — воскликнул Янос, услышав, как пули свистят мимо ушей. — У них подкрепление, и к тому же лодками! — добавил Сандакан, стоявший рядом. — Где? — Смотри, вон плывут. 2, 4, 7, целая флотилия! — Гром и молния! — вскричал португалец. — Эй, дружище, что тебе? — спросил Сандакан, заряжая свой карабин. — Нас вот-вот захватят. У тебя что, нет ружья? — Есть. — А сабли и крис? — Конечно. — Ну так будем сражаться, дружище. Он вскарабкался на самый верх стены и, не обращая внимания на пули, свистевшие вокруг, загремел: «Месть тиграм Ампрочема!»